Отец и сын развлекали ее, да и через стол было удобно болтать, он ведь был круглым. Трикси поймала на себе взгляд Андре и улыбнулась ему. Он был добрым и дружелюбным. Помогал ей вжиться в компанию, хотя она и не была уверена в том, что он ей симпатичен. Как бы то ни было, он был кузеном Крина, а она готова была любить все и вся, что касалось его. Днем они показали ей парк, закутавшись в старые пальто и жакеты. От одного члена семьи она переходила к другому, а старшие дети вертелись вокруг с собаками. Немного погодя, рядом оказался Андре. Молодой человек задался целью быть забавным и очаровательным, но, однако, Трикси страшно обрадовалась, когда к ней снова подошел Крин. Он взял ее за руку и стал рассказывать о доме и семье. И хотя он не стремился быть ни забавным, ни очаровательным, она с восхищением прислушивалась к его спокойному голосу. Вглядываясь в его лицо, она клялась себе, что изо всех сил постарается сделать его счастливым. Если это означало, что ей придется долгие часы проводить в одиночестве, пока он работает над своей книгой или разъезжает по консультациям и лекциям, она с радостью привыкнет к одиночеству. «Любить кого-то — совсем не то, что просто влюбиться», — думала она. Но она одновременно и любила этого человека, и была в него влюблена. Видимо, ей очень повезло. Повезло, несмотря на боль, которую он ей иногда причиняет. В этот вечер Гэб, Эдвер, Алко и Бруно появились прямо к ужину. Эти солидные молодые люди, в свою очередь, уверили ее, что счастливы, что Крин наконец нашел себе жену, да такую, какая в точности ему подходит. «Девушки пытались подобрать ему невесту много лет», — поведал Гэб, но он ни на кого не обращал внимания. «Мы уже начали думать, что он навсегда останется холостяком. В общем, можете себе представить, как мы все были довольны, когда он сообщил о своей женитьбе». Он весело ей подмигнул. «Да еще на такой славной девушке. Вы будете здесь на Рождество?» «Не думаю. Крин должен еще вернуться в Тимати. Но вы же приедете на Новый год. Мы никогда не пропускаем его. Это очень важная для нас дата». «Тогда, конечно». Вместе с Крином она поднялась наверх переодеться к ужину, и он задержался у двери спросить, не нужно ли ей чего. «Я постучусь через полчаса», — сказал он и пошел в маленькую спальню. Вскоре они спустились вниз. Трикси радовалась, что взяла с собой серое платье. Оно очень шло ей и, несмотря на свою простоту, придавало ей необычайную элегантность. Сойдя со ступеней, Крин остановился и посмотрел на нее. «Какое милое платье! Я не видел его раньше». Обед — копченый лосось, жареный фазан, красная капуста, профитроли, жидкий шоколадный соус с лимонным шербетом, сыр и бисквиты — был веселым. Все одновременно болтали и много смеялись, потом вышли из-за стола и пошли в гостиную пить кофе. Было уже поздно, когда госпожа Вандербринг Шаксма сказала, что отправляется спать, и приглашает всех желающих последовать ее примеру. Женщины ушли охотно, оставив мужчин одних, и Трикси, пожелав всем спокойной ночи, была рада, что именно Крин подошел к двери, чтобы открыть ее перед ней. Он положил руку ей на плечо, поцеловал в щеку и, наклонившись, пожелал спокойной ночи так тихо, что никто другой не услышал этого. «Это очень хорошо», — подумала она, осознавая, что за ними наблюдают оставшиеся мужчины. День прошел чудесно. Она отлично выспалась, и вскоре после завтрака ее повели осматривать дом, так как небо заволокло тучами и стал накрапывать дождь. С ней пошли мать Крина и Луизье. младшая из сестер.